Джон. Спала я как убитая, даже не перевернулась ни разу, кажется. На удивление ощущала себя помятой, но довольно бодрой. Судя по положению солнца в моем окне, завтрак я проспала фатально. И даже обед находился под угрозой. Прошлась по комнате, размяла затекшие конечности и спину, покрутила головой, попрыгала. Отлично! Перед глазами не плывет, обратно в постель не хочется. В бое, конечно, тоже. И тренировку бы пропустила, но если Кира будет настаивать, наверное, в полсилы смогу. Из зеркала на меня смотрела не особо симпатичная незнакомка. Рыжий кудрявый комок шерсти на голове, тени под глазами, подушка, отпечатавшаяся на лице. Даже веснушки побледнели. Красотка, каких свет не видывал. А нет, свет не особо и мечтал видеть таких красоток. Разобрала пальцами кудри на отдельные пряди, пощипала себя за щеку, пытаясь разогнать след от подушки. Это максимум из того, что я могу сделать прямо сейчас. Душ и еда вернут меня в мир нормальных людей. В дверь постучали, и почти сразу голос лекаря дал знать, кто ко мне пришел. Старый Липик в своей обычной ворчливой манере отправил меня обратно в кровать для осмотра. Провел руками надо мной, помял подушечки пальцев, размял ладонь, пожевал губы, повторил маневр. «Интересно», – заключил он. «И что именно?» – поторопила я его, потому что сам он продолжать не спешил. «Я вижу сияние дара». Я хватанула воздух открытым ртом и резко села. «Правда?» «Да, деточка, правда. Но вижу недостаточно четко. Обычно даже самое юное сияние довольно ясное. Лекарь может расшифровать суть дара. Чаще всего настолько все понятно, что можно дать конкретную формулировку словами. Тебя же я не могу понять природу сияния. Словно смотрю через туман. Но, похоже, это что-то агрессивное. Возможно, связанное с кровью». Я нахмурилась. Агрессивный дар? Самый сложный дар, про который я слышала, был разрывающий путы. Истребитель с ним сильно мучается, ведь он не только может освободиться от любых веревок и цепей. Его дар считал путами сбруи коней, обмотки на вещевых мешках и даже шнуровку на рубашке. С подобным даром и проклятия не нужно. Кстати, о нем. А как насчет проклятия? Оно тоже засветилось? «Так вот это как раз и интересно», — обрадовался Липик, потирая руки. «Его я не вижу, ведь как мы обычно это видим? Два круга светятся в груди истребителя, яркий источник в центре, дар, а темный свет вокруг него – проклятие. Они всегда существуют только вместе, а у тебя нет». И он захихикал. «То есть как?» Я проморгалась. «А вдруг просто не сразу открылось, что никогда не бывало такого, чтобы они по очереди открывались?» «Ну, я о таком не слышал, во всяком случае. Сходишь к Дитриху Машту. Может, в его книгах что такое было, но это очень-очень интересно». «Отлично!» – убито выдавила я. «Чем дальше, тем страннее. Что ж я за бракованный истребитель-то такой?» Липик положил мне сухую старческую ладонь на колено и похлопал по-отечески. «Историю вершат только те, кто выходит за рамки обычного Ясмина!» Он поднялся. «Что же до твоего общего состояния, то все прекрасно. Я не вижу и следов того, о чем рассказывают мне очевидцы. Усталость, царапина, но даже половинчатого магического истощения нет. Твой меч, например, выжат, как Киара после возвращения из другого мира. Останавливается, правда, быстро, я бы сказал, заживает, как на собаке». Эта новость радовала. За Криса я волновалась сильнее, чем за себя, но раз лекарь не видит причин для волнений, тем лучше. Как только за Липиком закрылась дверь, я вскочила. Раз со всеми все в порядке, то нет повода разлеживаться. Поесть нормально, чтобы сил прибавилось, и сходить к магистру. Вдруг нужна моя помощь. Но и про Джона забывать не следует. Надо его навестить, проверить, на месте ли его дурное настроение. Но сначала пришлось поговорить с Люси, убедить ее, что все в порядке. Они с Дирком вчера впервые хватанули настоящего, мертвого города, и она явно была под сильным впечатлением. После Люси меня перехватил Тиль. Его ломало от того, что все были в городе, а он на заставе. Как я уже понимаю, так реагируют все нормальные истребители. Ведь для них любое движение лучше, чем стабильность. Покой они воспринимают как смерть. На повторные свидания он не намекал. Но мне все равно было неуютно. Понимала, что должна внести ясность, но вот у самой с этим были явные проблемы. К Джону я попала уже ближе к вечеру. Заходила в его комнату с опаской, вдруг опять не в духе. Но нелюдь был спокоен, едва ли не дружелюбен. Он поприветствовал меня, не забыв назвать забавной зверюшкой, сидел на своей лавке, откинувшись к стене, в расслабленной, небрежной позе. Разглядывал меня некоторое время насмешливо, а потом выдал. «Ты выглядишь бледной, зверушка», — заметил он. «Ну, да, вчера ваши твари пытались меня сожрать». «И что вы такого натворили, бестолочи?» Проигнорировала нелестное замечание, покачиваясь на своем стуле. Он тоже ненадолго замолчал. «Не передашь мне воды?» — спросил он наконец. Я заметила, что кружка, как и в прошлый раз, стоит дальше, чем он может дотянуться. Покачала головой, встала и направилась к нелюдю. Он не шевелился, но внимательно следил за моими движениями. Я подняла кружку с пола и встала. В тот же удар сердца Джон был рядом. Он выбил кружку из рук и, развернув меня толчком в плечо, прижал к себе спиной, зажав сгибом своей руки мне шею. Несколько мыслей одновременно прошили мою голову. Его цепи не должно хватать на такое расстояние. С его силища он свернет мне шею, даже не сильно напрягаясь. И как, тварь его раздери, он меня подловил. Попалась, зверушка. Шепот возле уха неожиданно вернул ясность мысли. Зачесалась ладонь достать косу. Перед глазами уже стояла пара маневров, которые я могу реализовать. Но все они, надо признать, имели погрешность. Джон держал меня левой рукой, а, как я помню, он правша, значит, ведущая рука свободна. На первый план вышло воспоминание, как Крис рассказывал, что нелюди могут забирать оружие истребителей. Поэтому я подавила желание воспользоваться косой прямо сейчас. Не хватало еще вооружить врага. Горькое чувство поражения всплывало из глубин души. Как я могла не заметить разорванную цепь? Как не среагировала на его движение ко мне? Какой я после всего этого истребитель? Так, бестолковая девчонка из приюта. Когда же я поняла, что он собирается прокладывать себе дорогу, пользуясь мной, как живым щитом, мне стало совсем тошно. Он пододвинулся к двери, таща меня перед собой. Мне почти не приходилось переставлять ноги. С такой силой и напором он давал отчет меня до самого рыжего. Я взбрыкнула и попыталась упереться ногами в косяк двери, но нелюдю это показалось минимальной помехой. Он придавил меня за шею сильнее и развернул в бок. Ноги безвольно махнули по воздуху и опустились на пол. «Тебе не выйти!» – прохрипела я. «О, еще как выйти!» – ухмылка читалась в каждом звуке его голоса. «Тебя же любят и ценят, маленькая зверушка. Твоя жизнь – мой пропуск на волю». «Ошибаешься. Я здесь, новичок, за меня ничего не сторгуешь. Посмотрим». Он грохнул кулаком свободной руки по двери. Поскольку с той стороны не среагировали, повторил. Тогда дверь распахнулась, а вслед за этим раздалось приглушенное ругательство дежурящих в коридоре истребителей. Я порадовалась, что это не Кортес и Тиль, последнего могло потянуть на геройство, но пожалела, что там не Рызник. Его характера как раз хватило бы послать к мертвым богам угрозы нелюдя. Сегодняшние дежурные позволили Джону выйти, но лишь после того, как щит, кажется, Моррис, выскользнул во двор предупредить остальных. Джона это нисколько не смутило. Он приказал Мичу не баловать и двинулся к выходу. Улица встретила нас могильной тишиной. Там было человек 6, включая Тиля с Мичом, бледных Люси и Дирка, все с оружием наголо. Но я не видела дежурного, значит, действующих лиц скоро прибавится. «Не самая удачная идея», — проговорил стоящий ближе всех Жером, — «брать в заложники истребителя». «Да ну!» – весело поинтересовался Джон. «А на мой вкус иди, что надо!» Я дернулась в руках нелюдя, и он прихватил меня плотнее. Поэтому голос у меня был хриплым. «Не вздумайте идти на его условия!» Джон хмыкнул, и в этот момент участников событий стало больше. Эрик и Кира. Они шли молча, но без суеты. Словно мертвые боги, поднявшиеся на землю в ногу, локоть к локтю. Мрачно стиснутая челюсть Луца и мечущие молнии глаза Киры не обещали моему пленителю ничего хорошего. Но, глядя на них, я осознала, какая же я дура, они его отпустят. Они не станут рисковать мной, и Джон это прекрасно знает и знал с самого начала. Сейчас он занял выгодную позицию спиной к стене. Чтобы выйти из двора, он должен будет двигаться вдоль здания, затем через проулок к крепостной стене, и уже там... Свобода. «Мне нужна лошадь за воротами, чтобы все оставались внутри крепости. Вы дадите мне уйти. Тогда ваша милая юная дева останется жива». «А где гарантии этого?» — ровно спросил Эрик. «А разве слово такого благородного и честного человека, как я, не является гарантом?» — с издевкой спросил Джон. «Сперва спрячь клыки, возможно, тогда мы поверим», — мрачно отозвалась Кира. Он засмеялся, и этот звук через его грудную клетку откликнулся в моей спине вибрацией. «Вам придется верить мне на слово», — отсмеявшись, сказал он. «Как только я отъеду на достаточное расстояние, я ее отпущу, обещаю». «Не дайте ему выйти с заставы!» — закричала я, но голос, придушенный мощной рукой, сорвался в хрип. Я толкнулась ногами от земли, стараясь лишить его равновесия, а затем ударила локтем ему под ребра. Нелюдь охнул, но лишь сильнее сжал руку на моем горле. В глазах поплыло. Я попыталась ударить его еще раз, но сознание ускользало. Он умудрился просунуть вторую руку за мои локти, прижав их к своему животу. Теперь я была почти что связана. И никак не удавалось захлопнуть ставни, как тогда, с тварями. Немножечко безумия сейчас бы не помешало. «Хватит!» — резкий окрик Киры прервал нашу возню. «Яся, угомонись! Ты! Мы дадим тебе уйти, но только если ты отпустишь девушку сразу за воротами». «Чтобы вы всей крепостью бросились за мной, но уж нет». «Я даю слово, что мы не отправимся за тобой», — сказал Эрик. «Верится с трудом». Я по голосу поняла, что Джон ухмыляется. «Выпущу ее в пределах видимости со сторожевой башни». Кира вздохнула. 200 шагов и не больше. Я вытаращила глаза. Не может быть, чтобы они согласились так быстро. Что за бред? Даже если отвлечься от мысли, что вообще не стоило идти у него на поводу, раз на одной чаше весов нелюдь и эксперимент по его нахождению вне тумана, а на другой недоистребитель с неясным даром, то вывод напрашивался очевидный. Мысленно прокляла благородство заставного братства. Кира подала знак замершему, как статуя, Дирку. Тот моргнул и двинулся в сторону конюшни. «Побыстрее, малыш!» — крикнул ему вслед Джон. Во двор вышли еще несколько истребителей, но Эрик приказал им не вмешиваться и оставаться позади. «Кира, не надо!» — негромко сказала я. Она сердито сверкнула на меня глазами, но промолчала. «Ты же знаешь, что он меня не отпустит, а так хотя бы он останется у вас!» «Ясь, помолчи!» «Правильно!» — Джон говорил мне на ухо, но явно так, чтобы слышали все. «Помолчи, Ясь!» «Они не могут допустить, чтобы чудовище, вроде меня, лишило их такой смелой маленькой подружки. Я оставлю тебе жизнь, если все пойдет по плану, обещаю. Ты меня забавляешь. Было бы жаль разорвать тебе горло, правда?» Вышел Дирк, ведя за уздечку оседланного коня. Эрик дал ему распоряжение вывести лошадь за ворота и накинуть повод на кольцо у ворот. «Ну, прощайте!» — шуточно кивнул Джон, покрепче перехватывая меня за шею. Он двинулся вдоль стены здания, все так же держа меня за шею и зацепив локти второй рукой. Я виновато посмотрела на Киру. Ее взгляд был напряжен, но намерения кинуться на моего обидчика я не наблюдала. Я пыталась придумать что-то, чтобы спасти ситуацию, но все мысли были только об оружии. Коса появляется всегда острием вверх. Мне бы ее развернуть, чтобы лезвие оказалось снизу. Тогда я смогу полоснуть его по ногам, а дальше наши подключатся. Но успею ли я развернуть древко? Рука зачесалась просто отчаянно, как раз в тот момент, когда нелюдь остановился. Мы почти дошли до края дома, когда он дернул меня назад. «Попытка неплохая», — сказал Джон громко. «Но слишком очевидно». И я почуяла Криса. Так явно, словно видела, он стоял за углом дома в таком напряжении, словно собрался броситься на одну из тварей. Впрочем, примерно так оно и было. «Выходи без резких движений», — скомандовал Джон. Мой меч послушался, понимая, что раскрыт. План и правда был неплох, будь нелюдь чуть менее внимателен. Чтобы пересечь расстояние между домом и крепостной стеной, ему пришлось бы либо повернуться почти спиной ко всем истребителям во дворе, либо к проходу. Крис вполне успел бы резануть его катаной, дав мне время, чтобы вывернуться. И когда они успели с Кирой об этом договориться? Крис выходил медленно, не стараясь держаться подальше. Я подняла на него глаза, но его взгляд был прикован к лицу нелюдя. Меч был бледен, еще не до конца оправился от магического истощения. Вместе с Кирой начала двигаться и рука Джона, удушающая, хватка ослабла, рукав рубахи шаркнул по коже, и в мое горло уткнулись твердые и острые когти. Я сглотнула, понимая, что стало еще хуже. «Только дернись», — тихо сказал Джон, — «и я вырву ей горло». «Я пойду вместо нее», — тоже тихо произнес Крис, и я дернулась в протесте. Когти предупредительно сжались, и паника стрельнула в голову. «Зачем ты мне?» — с преувеличенным удивлением заметил Джон. «Я предпочитаю девчонок, особенно рыжих». Крис скрипнул зубами. «Я ценю». «Но это вряд ли. Судя по тому, что я вижу, мне невероятно повезло. Ты ценен для них, а вот она для тебя. И таким образом у меня в руках не просто билет на свободу. Это выигрыш в лотерее. А ну, отошел, я выпущу ее, если никто мне не будет мешать. И я теряю терпение, если честно». Мне, наконец, удалось поймать его взгляд. «Не отпускай его!» – прохрипела я. Когти впились в кожу, но я продолжала смотреть на парня. И понимала – отпустит. Идеальный, благородный истребитель. Как же мне сейчас было нужно мое личное безумие. Но, похоже, я его растратила вчера, защищая Криса от твари. На защиту себя ничего не осталось. Мы вышли за ворота, мой меч следовал тенью. Я знала, что он ждет ошибки нелюдя. Но тот все не ошибался. Я ждала, когда тот начнет садиться верхом, и ему придется меня отпустить, хоть на удар сердца. Этим можно будет воспользоваться. «Оставайся в створе ворот», — коротко приказал нелюдь, и Крису пришлось послушаться. Но и мне шанса не выпало. Джон не стал садиться верхом сразу же, как вышел из ворот. Он отцепил коня и повел за собой, зорко следя, чтобы никто не преследовал. Когда мы отошли на достаточное расстояние, его рука снова скользнула по моему горлу. Он крепко схватил меня и сдавил. Я задергалась, но все было напрасно. Он сильнее. Сознание уплывало. Я почти отрубилась, перед глазами потемнело, но тут он отпустил мою шею, перехватил за талию обеими руками и закинул на коня. Попытки ударить его в этот момент провалились. Он заскочил в седло сзади и поправил меня так, чтобы я сидела ровно. Подмерное движение лошади, ясность мысли постепенно вернулась. Я видела, что мы отъехали уже достаточно далеко, куда больше тех 200 шагов, что просила Кира. Стало жутко. И тут он остановил коня. «Страшно, маленький зверек?» — спросил нелюдь. Дыхание обожгло щеку, а потом по ней прошел горячий язык, оставляя влажную дорожку. Я зажмурила глаза, потому что... «Да, страшно. Мне не нужно его видеть, чтобы помнить, что за клыки блестят в глубине его рта». Он вжал меня в себя одной рукой, а вторая от живота поползла вверх. Накрыла грудь и смяла ее. Паника затопила меня с головой. Я начала биться, как птица в силках. Рука задрожала и сама собой расправилась, готовая призвать оружие. «Ну давай, зверек, где там твой страшный клинок?» Мне потребовалась вся моя воля, все силы и все мужество, чтобы перестать сопротивляться. Я на удар сердца была близка к тому, чтобы поддаться панике и начать биться за себя, но тогда он получит все, что хочет. И меня, и мою косу. Я слишком, слишком слаба, нельзя было это ему позволить. Я должна быть готова умереть, но не дать наше оружие врагу. Он почувствовал перемены в моем поведении и коротко усмехнулся. «Так и быть, не стану портить такую отважную маленькую зверушку». Его рука, наконец, покинула мою грудь, двинулась выше, легла на горло, задирая голову. Мой затылок теперь почти лежал у него на плече. Я чувствовала, как он царапнул когтем кожу сразу под ухом и громко сглотнула. Мы оба знали, что если он прорвет вену, я не успею добраться до заставы, даже если он меня отпустит. Он большой мастер в запугивании людей. «Но запомни вот что. Если ты еще раз попадешь ко мне в руки, я уже не буду так добр. Я сочту, что это сама читающая тебя мне дарит, и приму с благодарностью, потому что святой отказывать нельзя». Он обхватил мою ногу под коленом и резко перекинул через седло, скидывая меня на землю. Я не удержала равновесия от столь агрессивного саживания и ударилась о землю ладонями и одним коленом. «Увидимся, маленькая зверушка!» Не вставая, подняла голову и не смогла сдержать ярость, когда боль заглушила страх. Ставни все же захлопнулись. И я произнесла сквозь зубы: «С нетерпением буду ждать новой встречи, и тогда я перережу горло тебе!» Мысленно я просила: «Ну, пожалуйста, нагнись ко мне, из этого положения мне хватит удара сердца, чтобы выхватить косу и полоснуть тебя по шее. И еще столь же, чтобы убрать ее снова, не убью, так покалечу». Но он оскалил клыки в презрительной усмешке и не стал ни реагировать, ни отвечать. Он был хозяином положения и хорошо это знал. Пнул коня, заставив его почти на меня наехать. Я отшатнулась, потеряв равновесие. Он тут же пришпорил животное и рванул с места в галоп. Даже если бы я захотела, то не успела бы вскочить и попытаться напасть. Я глотала пыль из-под копыт, как наказание, не пытаясь отмахнуться. Назад на заставу меня тащило только чувство долга. Они переживали за меня, и я должна была вернуться. Но ощущение собственной никчемности и вины спутывало ноги почище веревок, и я не справилась. Из-за меня сбежал нелюдь. Это все моя вина. Издалека я заметила, что многие стоят за воротами и ждут меня. Дальше всех от входа держались Крис и Кира. При виде них сбежать захотелось просто невыносимо. Я обхватила себя руками и закусила до боли губу, когда Крис быстрым шагом пошел мне навстречу. Дернулась в бок, не давая приблизиться, но он не позволил. Догнал, схватил в кольцо крепких рук. «Прости», — выдохнула я, стараясь не зареветь. «Что-то часто я в его присутствии расклеиваюсь». «Не думай даже», — шепнул он мне в макушку. Я вдохнула его знакомый запах, и голова закружилась. «Ох, и влипла ты, Яська!» Рядом оказались остальные. Я высвободилась и повернулась к Кире, готовясь услышать отповедь, но задохнулась, увидев облегченную улыбку на ее лице. Открыла рот, чтобы что-нибудь сказать, но она тоже шагнула ко мне и обняла. Когда я оказалась в своей комнате, все же дала волю слезам. Но плакала больше от облегчения. И даже не потому, что все закончилось благополучно. Я жива и здорова. А скорее потому, что мои худшие опасения не оправдались. Меня не обвиняли, на меня не сердились. Мне позволили ошибаться и не презирали за это. Я начала понимать, что настоящая семья, она такая. И кажется, теперь она у меня есть. Ее не нашлось для меня в приюте, и в академии ее не случилось. Но здесь, в первой, мне стало по-настоящему тепло и уютно. Здесь я была дома. Успокоившись и поплескав холодной воды на лицо, я вышла. Мне нужно было поговорить с Дитрихом Маштом. Мы с ним обсуждали все беседы с нелюдем, и сейчас явно был повод увидеться. «Как ты, милая?» — с отеческой теплотой спросил меня писарь. «Я не милая», — насупилась я сразу. «Нет, конечно», — мягко улыбнулся он. «Ты огонек. Ладно, не сопи, я немного тебя дразню». Он внимательно выслушал мой рассказ и некоторые соображения по этому поводу. Покивал, задумчиво пожевал губы, затем пухлыми пальцами потер виски, как всегда делал, если готовился сказать важное, но не произнес ни звука. Мне пришлось окликнуть его, чтобы выдернуть из этой задумчивости. «Я думаю, мы сильно просчитались, когда решили, что взяли в плен нелюдя. Не наша это заслуга, он сам вышел, и ему было нужно оставаться за пределами мертвого города какое-то время. Вероятно, его больше устроил бы вариант спрятаться в лесу и скрываться все это время. Но такое ведь вряд ли возможно, учитывая, что мы патрулируем все дыры. И это не мы наблюдали, как долго он сможет быть вне тумана. Это он сам изучал свое состояние, и когда убедился, что все в порядке, сбежал». Догадка стрельнула в голову. «Но это значит, что он направится к дыре, чтобы вернуться назад?» «Скорее всего», — спокойно кивнул Дитрих. «Не переживай, мы с магистром это уже обсудили, и дополнительные единицы были направлены к ближайшим мертвым городам». Я выдохнула. «О, слава живым богам, но это все означает, что они не такие глупые, как мы хотели о них думать». «Верно. Все произошедшее, конечно, не подтверждает теорию, что нелюди – потомки ушедших из нашего мира людей, но и не опровергает ее. Они могли подвергнуться изменениям внешним и внутренним из-за тумана, к жизни, в котором им пришлось приспособиться. Жаль, нелюдь не шел на разговорный контакт. Вдруг у них сохранилась утерянная часть нашей истории? Я бы не отказался узнать, почему они ушли из нашего мира, что заставило их стать предателями, что за раскол разбил человечество на два лагеря. Очень, очень жаль. Безумие в них прибавилось, точно, заметила я, а потом вспомнила. Джон опять упомянул про святую, которую они боготворят. Читающая. Похоже, у них нет ни мертвых, ни живых богов. Вести из Рыжего пришли, когда уже почти стемнело. Джон прорвался к дыре, и стража не смогла его сдержать. Как сказал один из них, никто не ожидал, что нужно кого-то ждать снаружи, а не из другого мира. Плюс все случилось невероятно быстро. Хорошо, хоть никто серьезно не пострадал. Да, Джон умеет выбирать момент для нападения.